славный у вас мальчуган, — гаркнул старик. — Это верно, — сказал Генри, широко улыбаясь. — Бог дал, Бог взял, — сказала старуха. На мгновение она разняла сцепленные руки, пальцы у нее дрожали. Генри потер нос и ничего не ответил. — Она сумасшедшая, — сказал старик. — Верую в Бога воскресшего, — сказала старуха. Генри глянул в сторону на машину стариков. Это был зеленый старый гудзон, большой и квадратный, как грузовик. У машины был упрямый вид, от нее веяло тяжеловесной неуступчивостью, создававшей в целом внушительное впечатление. «Как они ухитряются на ней поворачивать, такие дряхлые!» — подумал он. Вслух он сказал. «Нам уж, пожалуй, пора домой!» Сделал шаг Джимми, но тут старик вскинул вверх руку. «Мой мальчик!» — сказал он, потом замялся. «Моему мальчику было 14 лет». «Как это печально», — сказал Генри. Больше он не смог придумать ничего, и даже самая банальная фраза из тех, какие говорятся в таких случаях, могла бы вывести старика из равновесия. Генри смущенно потупился, покачал головой, нерешительно потянулся к шапке. 14 всего-навсего», — сказал старик. Он снова резким взмахом скинул руки. «Я любил этого мальчика». Снова он замялся в поисках слов или, может, в поисках утраченного чувства, но что бы он там ни искал, найти он все равно не смог и уронил вниз руки, сказав только «гм». Старуха плакала. Старик потрепал ее по плечу, но рассеянно, глядя куда-то мимо, все еще роясь в памяти. «В его комнате мы все сохранили точно так, как было», — сказала старуха. Она кивнула, будто эти слова сказал кто-то другой, затем вытерла глаза рукавом, пальто, и пальцы у нее дрожали. Старик тоже кивнул. «Но потом мы переехали», — сказал он. «Жизнь идет своим чередом», — грустно сказал Генри, и слова эти наполнили его приятным ощущением печали. Он подумал и о своей приближающейся смерти, и о том, что Келли и Джимми будут тяжко горевать, как и он горевал после смерти отца. Но с течением времени горе начнет забываться, и они вернутся понемногу в мир живых. А это правильно. А что, если Келли умрет? Или Джимми? Его напугал этот вопрос, будто спросил кто-то, стоящий у него за спиной, и он сразу же выбросил его из головы. С некоторым беспокойством он кинул взгляд на Джимми, подбиравшегося все ближе к могиле, чтобы видеть, как работают могильщики. «А забыть нельзя», — сказал старик. «Нет, нельзя», — резким голосом подтвердила старуха и неожиданно встретилась с Генри глазами. «Когда мы увидимся на небесах, замолчи», — сказал старик. Прошла целая минута, и никто не произнес ни слова. Слышался лишь мерный хруст, врезавшийся в землю лопаты, и глухо плюхалась рядом с могилой, выбрасываемая из ямы земля. Вдали в поле трактор вспахивал зябь. Время от времени глух мотор, потом слышался рев. Этот тракторист выключал сцепление, потом мотор глох снова. Это о чем-то смутно напоминало ему. «Любовь!» — философически заговорил наконец Генри, но он не знал, что сказать дальше. Старик все еще поглаживал жену по плечу, и Генри Сомс, заметив это, слегка нахмурился. В его сознании забрезжила какая-то мысль, но не вырисовывалась ясно, ускользала. По морщинкам на лице старухи все катились слезы, и она опять сцепила пальцы. Один из могильщиков вдруг сказал: «Есть, вот он!» Он сказал как будто бы про себя, но все услышали, и старик как-то испуганно вздрогнул и дотронулся рукой до шляпы. Мятый лист лопуха сполз из-под шляпы вниз, прикрыл старику ухо, и он шлепнул по нему, не понимая, что это такое. Моргая глазами, старуха перевела взгляд в сторону могилы, потом очень медленно повернулась сама и потянулась взять мужа под руку, другой рукой запахивая полы пальто, разинув черный рот. Генри тоже спохватился и подошел к ней с другой стороны, чтобы помочь ей пройти по высокой траве. Джимми был уже у самого края могилы, стоял на четвереньках и заглядывал вниз. «Джимми, ты куда это полез?» — окликнул Генри. Но Джимми притворился, будто ничего не слышит, и Генри промолчал. Еле передвигая ноги, тащились они по высокой траве, двое клонящихся к земле стариков, цепляясь друг за друга, теперь уже оба разинув рты, шумно втягивая воздух. Голова у старика тряслась, как тряслись все это время руки его жены, и, делая каждый шаг, он облизывал нижнюю губу. Всей своей тяжестью он опирался на трость, и резиновый наконечник трости вдавливался в землю, замедляя его продвижение, без трости невозможное вообще. Когда им осталось пройти еще 5-6 футов, тот могильщик, что ковырял землю ломом, сказал: «До гроба-то мы докопались, но придется еще повозиться». Все остановились, и старик оперся о трость обеими руками, мотая головой и тяжело дыша. «Ты бы сел», — сказала старуха. Он бросил на нее сердитый взгляд, но промолчал, все не мог отдышаться. Старуха сказала: «Не надо было нам его тревожить.